Глава 22. Половину ночи я не могу уснуть. Думаю о прошедшем дне. Меня пугает то странное ощущение, что поселилось внутри, когда я оказывала помощь псу, а Обласов находился рядом. Я не боялась его. Он ведь тот же самый человек, что в первую встречу приказал мне встать перед ним на колени и сделать... Одна только мысль о нем и о том, что он обязательно планирует сделать, со мной пугает до дрожи, но в этот вечер все было как-то иначе. Утром по будильнику встать невероятно сложно. Мне хочется выбросить телефон в окно и зарыться головой под подушку. Но нельзя. Сегодня у нас день практики в университете, и я бегу на работу с самого утра. Работы много. Нужно еще раз пробежаться по спискам подготовленного для приюта, отвезти туда и в самом приюте выполнить все по плану. После душа заталкиваю в себя подобие завтрака и выбегаю на трамвай. Втиснуться в него труднее, но вероятность доехать вовремя и без пробок выше. Но когда я приезжаю в клинику, меня ждет большой сюрприз, и слово «большой» тут не метафора. Клиника по времени еще не открылась, посетителей нет. И вся приемная заставлена коробками и мешками. «Мила, привет!» – встречает меня Сергей Владимирович. «Давай, шустро переодевайся, нужно оформить помощь для приюта. Машина приедет через час. Надо успеть все зарегистрировать и погрузиться до открытия клиники». «Ничего себе!» – шокированно смотрю на все это добро. «Откуда это?» Клиника помогает приюту, чем может. Но не в таком объеме, конечно. В основном это пара 5-килограммовых пакетов со спецпитанием для больных животных, несколько вакцин, немного лекарств, ну и рабочие руки, мои в частности. Раны обработать, осмотреть и тому подобное, а тут... Одного только питания для собак и кошек 50 кг, а еще перчатки, пеленки, шприцы, системы, ветеринарные воротники, послеоперационные попоны разных размеров. Целый мобильный холодильник с вакцинами, там пара сотен доз, не меньше. Это все стоит немалых денег. Предприниматель Демьян Обласов решил оказать помощь приюту через нашу клинику. Он оставил заявку на вызов на дом к своему псу. Поеду после 10. Там вроде бы не срочная ситуация. А пока надо вот это все организовать. Тане я сказал, чтобы все пофоткало и тут, и когда в приюте будете. А потом выложила в соцсетях нашей клиники. И дело хорошее сделано, и нам реклама будет. Пока главврач говорит, я шокированно моргаю. У меня даже слов, признаться, нет. И я совсем не ожидала от него. «Мил, проснись», – торопит начальник. «Ты чего зависла-то?» Бегу, киваю и принимаюсь за работу. Делаю опись всего, что поступило от Обласова. Регистрирую под печать у главного и слежу, чтобы в машину все погрузили. А потом и с Таней, медсестрой клиники, садимся тоже в машину. В приюте этому богатству, конечно, невероятно рады. Любой приют, по сути, выживает. Животных намного больше, чем прописано по регламенту. И многие из них далеко не здоровы. «Привет, мячик!» Подхожу к клетке, где закрыты несколько небольших собак. Маленький песик, у которого в роду явно были пудели, тут же начинает подпрыгивать высоко вверх, словно он обучался в цирке. Радуется мне каждый раз больше остальных. Я бы забрала его, но в общежитии нельзя, а дома у родителей и так две собаки во дворе. «Он скучал», — смеется Наташа, заведующая приютом. «Я тоже за ним скучала». Улыбаюсь и открываю клетку. Малыш тут же высоко подпрыгивает, чтобы я взяла его на руки, и довольно поскуливает, когда делаю это. Но работы много. Нужно все успеть сделать. И пока Таня помогает заведующей все разобрать, я приступаю к вакцинации щенков, подошедших к ней по возрасту. Заканчиваем уже после 5 вечера, мы с медсестрой переодеваемся и идем на автобус. В клинику сегодня, конечно, уже не поедем. Когда едем через центр, в мою голову вдруг приходит мысль, которую я там точно не ждала. Мне кажется, я должна поблагодарить Обласова. Помощь животным – это широкий, щедрый жест, и мне хочется сказать за него спасибо. Можно, конечно, написать сообщение, но это как-то... лучше лично. Так будет правильнее. Домой к нему я заявляться, конечно, не буду, а вот в офис заехать можно было бы. Я ведь понимаю, что это благодарность за помощь его псу, иначе с чего бы Обласову помогать приюту. Поэтому чувствую себя обязанной сказать спасибо. Офис его как раз в центре. Мы будем проезжать на следующей остановке нужную улицу. Зайду, поблагодарю и сразу уеду. И буду чувствовать себя спокойно и не думать о том, что обязана. Так и поступаю. Выхожу на следующей остановке, иду через площадь к бизнес-центру, адрес которого указан на визитке Обласова, которую мне вложили в конверт, в ту ужасную первую встречу с ним. Если правильно помню, его фирма занимает 4-й и 5-й этажи центра полностью. Уже захожу в бизнес-центр, и только тогда до меня начинает доходить, что, возможно, это была плохая идея. А если он занят? Может, там как-то по записи надо? Но отступать поздно, поэтому иду. «Вы куда, девушка?» – спрашивает меня охранник у турникета в холле. «Мне нужно к Обласову Демьяну Игоревичу, по-личному». Охранник ничего не говорит, пропускает, но взгляд мне его не нравится. Насмешливый какой-то, липкий. Хочется быстрее уйти из его поля зрения. Прохожу через рамку и поднимаюсь по ступеням вверх. Здесь так тихо, что мой пульс кажется самым громким звуком. И почему я вообще пешком пошла? Нужно было на лифте, но я прошла мимо лифт-холла и зачем-то потопала по лестнице. Когда поднимаюсь на 4-й, меня на ресепшн встречает красивая блондинка. «Добрый день, добро пожаловать в Юг-Уют-Строй», — с улыбкой произносит она. «Чем могу помочь?» «Мне нужно к Демьяну Игоревичу». «По какому вопросу, простите?» Взгляд блондинки меняется, становится более холодным и даже пренебрежительным. По-личному я уже решаю не озвучивать. Снова посмотрят, как на идиотку. Действительно, откуда у простой девушки в джинсах и свитере могут возникнуть личные вопросы к такому, как Обласов? Хотя лучше бы и не возникали, да. Это касается его больного пса. Девушка зависает, и у меня в голове всплывает фраза из сериала «Лост». «Системный сбой. Он вчера чуть не погиб, так что это важно». Демьян Игоревич... В ее глазах вспыхивает испуг. «Пес». «А, минуту». Она открывает и что-то печатает на компьютере, а потом поднимает снова на меня глаза. «Поднимайтесь на 5-й этаж, направо последняя дверь. Это кабинет Демьяна Игоревича. Там его секретарь вас сориентирует». «Спасибо». Я поднимаюсь на 5-й, испытывая неприятное першение из-за того, что солгала девушке. Хотя, собственно, если так посмотреть, то не сильно и солгала. Как раз узнаю, как там танк себя чувствует. Наверное, большинство сотрудников офиса уже разошлись по домам, потому что на 5-м этаже еще тише, чем на 4-м. Будто тут только Обласов и его секретарша. Прохожу в конец и вижу матовую стеклянную стену с дверью с надписью «Приемная генерального директора Юг-Уют-Строй. Обласов Демьян Игоревич». Стучу и приоткрываю, обнаруживая за дверью широкую светлую приемную. Небольшой диванчик, кулер, монстера в большом напольном горшке, стеллажи за столом секретарши. Но за столом никого нет. Вышла, может. Ну и дверь в сам кабинет гендиректора. Я замираю в нерешительности. Мне стоит дождаться секретаря или можно войти? Обо мне ведь, судя по всему, доложили уже с 4-го этажа. Подоптавшись на месте еще с минуту, я осторожно подхожу к двери и тихо стучу. В ответ слышится голос, точно не разобрать, что сказали, но, судя по всему, это разрешение войти. Я нажимаю ручку и приоткрываю дверь. Дыхание тут же сбивается, пока мозг обрабатывает информацию. Я прирастаю к месту, поверженная в полный шок открывшейся картиной. На столе перед Обласовым на спине лежит женщина. Ее голова запрокинута, глаза закрыты, а рот, наоборот, приоткрыт. Она стонет, вцепившись ладонями в край стола. Ее ноги широко разведены, а между ними — Обласов. В расстегнутой рубашке руки крепко сжимают колени женщины, а сам он быстро вбивается в нее бедрами. Мне кажется, что меня парализует на целую вечность, и я не могу с места сдвинуться, пока меня не бьет током взгляд Обласова, врезавшийся в мой. Извините. Наконец выталкиваю через пересохшее горло и срываюсь с места.